понимаю, можно было и повежливее. Вошла в раж, и теперь любой девичий поцелуй будет вызывать у бедолаги приступы ужаса, не иначе. Со мной часто так бывает, перегибаю. Импульсивная я деваха, что поделаешь. Был, помнится, случай, кончившийся весьма плачевно. Может, и не к месту, но в целом, характерный. На одной вечеринке я, вот как и сейчас, задирала парней, высмеивала их, скажем так, мужественность. Ну, наклюкалась немного сверх меры, с кем не бывает. Очень обиделись они и решили в темной подворотне отбуцкать по печени пьяную чиксу, чтобы языком поменьше трепало. И не только отбуцкать, но и, видимо, пустить тропой упавшей женщины. Так сказать, на деле продемонстрировать, что с мужественностью у них все в порядке. Естественно, у них ничего не получилось. Однако, так как я, по причине нетрезвого состояния, не совсем адекватно контролировала свои действия, одному вывихнула плечо, случайно, перестаралась. Тут же перепугавшись содеянного, я, как распоследняя дура, кинулась спасать чувака, наивно полагая, что могу не только раздавать тумаки, но и устранять последствия, и сломала ему руку. Сама виновата, нечего было бухать, дело замяли, чувак выздоровел, мы в конце концов помирились, но все же, я даже заявилась к нему в больницу с огромным букетом цветов. Представляете, да, девушка идет к покалеченному ею юноше с цветами в знак примирения, но чувак на трезвую голову оказался с хорошим чувством юмора. Никак не уймешься, да, спросил он со смехом. С тех пор алкоголь я обхожу стороной. Вообще, занятия силовыми видами спорта, особенно рукопашкой, самбо и т.д., долгие завесы в качалках и фитнес-центрах дали неожиданно хороший результат. Тренеры вздыхали, глядя на меня, говоря: «Тебе бы на ринг, Настя, ты бы всех порвала, у тебя талант и все в таком духе». Но меня это не привлекало. А что меня привлекало? Ничего, если подумать. Ни спорт, ни филология, ни дизайн интерьеров, куда подумывала перевестись. И уж, конечно, не ИТ специальности, куда меня склоняла мать. Сама-то она, бросив преподавательскую деятельность, безуспешно пыталась найти себя где-то там. Инвестиционная аналитика, кажется так, хрень та еще, но это не мешало ей мнить себя экспертом в этой области. Она вообще у меня душная, нашла какие-то курсы в инете и айда меня уговаривать. За этим будущее, Настенька, за этим будущее. В компах я нуб. Все эти циферки, буковки, кнопочки, у них только голова болит. Ладно, не будем о грустном, надо двигаться дальше. И тут я стопорюсь, а куда двигаться-то? К тем вороватым личностям, а как это будет выглядеть? Некий пижон подходит к эдакому Биллу Сайксу и говорит ему: вот именно, что говорит-то? Привет, я, типа, переодетая баба из другого мира, мне бы залечь на дно, а то за мной охотятся власти, хотят сжечь, понимаешь? А еще я хорошо дерусь и вообще не подарок. Даже если мне поверят и, что еще более невероятно, впишутся, куда приведут в итоге? В убогую конуру, где будет сидеть полубезумный старик, как тот же Фиджин 2, или как его там звали. Нет, что-то такой расклад не очень, да и не нравятся мне они. Один тощий, в оспинах, другой вообще похож на маньяка-убийцу. Пока я думаю, какой-то мелкий лавкач пытается срезать кошель, ловлю его за руку, выкручиваю ухо. «Так-так», — говорю, — «попался, который кусался. Пустите», — скривившись от боли, молит пацан. «Хочешь сказать, что не будешь?» «Нет, господин, не буду. Где ты видишь ГСПКХМ? Короче, я тебе не верю. За воровство знаешь, что причитается?» «Знаю», — плачет воришка. «Ссылка на камни к блуду, или в норы?» теряюсь я, но тут же беру себя в руки. «Вот именно, туда тебе и дорога, прощелыга. Пустите, господин, я больше не буду, не пущу», отрезаю я, продолжая держать его за ухо и напряженно размышляя. И тут на сцену неожиданно выходит тот самый менестрель. «Уверен», — говорит он, улыбаясь и тренькая по струнам, «добрый юноша отпустит несчастного, тем более, что до проступка ведь не дошло, не так ли? Не будьте так строги к бедноте, а уважаемый, их на это толкает нужда, что-то темнит». Подлец, вблизи псевдолютик еще меньше походит на своего игрового прототипа. В бородке частят сединки, вокруг глаз тонкие морщинки. Попытаемся законнектиться с ним. Все лучше, чем те барыги, с кем имею честь. Спрашиваю, отпуская пацана. В ответ менестрель наклоняется ко мне и шепчет: «Я знаю, кто ты». Не успевает он это произнести, как я провожу излюбленный скрытный болевой прием, Просто заламываю мизинец. Действует на всех безотказно. Еще раз, не расслышал? Спрашиваю у согнувшегося министреля. Я знаю, кто ты, стонет он в ответ. Пусти, я тебе не враг. Просто поговорим в укромном местечке. Пусти, прошу тебя, сломаешь ведь палец, как я играть буду. Ладно, отпускаю его. Ты не сказал, как тебя зовут? Лис. Просто Лис. Все так меня кличут, отвечает он, морщась от боли и тряся рукой. Однако, хватка у тебя, сударыня, стальная. Если не хочешь еще, не называй меня сударыней. Лис подавляет смешок и говорит, такого как я, твой наряд не обманет. У меня глаз наметанный. Собственно, я заприметил тебя еще в другом одеянии. Слишком красиво ты для нищенки. Надеюсь, тот юноша жив, жив, жив, что ему станется, угрюмо отвечаю я. Да, кувырок с переодеванием, видать, ничего не дал, если даже такой бродяга, как этот стихоплет, меня расколол на раз-два. Как же к тебе обращаться, позволь спросить. Интересуется Лис, просто Лис. Вопрос ставит в тупик. Настя, нет, отметаем. А как, что-то в котелке моем пусто. Ничего, кроме Джеймса Джойса в голову и не приходит. Какой, к дьяволу, Джеймс Джойс? Думай, Настя, думай. Геральт, ну нет, что ты в самом деле, еще Ильей Муромцем назвалась, перебираю варианты, Джо, Лу, Лу, что за еще за Лу, подруга, смеешься, Ким, меня так в школе звали, Ким 3 с плюсом 3, намекая на мою успеваемость и привычку лазать по деревьям, шкодить и лупить мальчиков, не, только не Ким, придумала, назовусь-ка я Ле, зови меня Ле, понимаю, улыбается Лис, чего ты понимаешь, старый, не хочешь называть свое настоящее имя? Меня зовут Ле, упрямо повторяю я. Хорошо, хорошо, Ле, так Ле, предлагай. Я видел тебя, Ле, в деле, там, на площади. Сказать правду, я восхищен, и даже, только прошу, не злись, влюблен. Можно сказать, по уши, никогда не встречал такую сногсшибательную, и в прямом и переносном смысле, женщину. Твои дряблые кости, стихоплет, недостаточно крепко склеены, чтобы обладать мною. Из твоих цитат, Аля, я сложу песню. Тогда будешь не петь, а гнусавить, так как я помну твой хитрый клюв, стихоплет. Лучше скажи, где мы можем уединиться, не для любовных утех, как ты понимаешь, и поговорить. Только предупреждаю, если заманишь в ловушку, умрешь. Даю слово, твоя никчемная жизнь оборвется, так и не закончив, не знаю, поэму. Ты пишешь поэму, стихоплет, под названием «Полвека поэзии 4. Лис горделиво выпрямляется и со всем достоинством отвечает. Я не из тех, Ле, кто верит в сказки про злых ведьм с горы шабашей. Слово дворянина, на твою честь никто не покусится. И что за идиотское название для поэмы? «Полвека поэзии». Какой ужасный в своей зубодробительной претенциозности штамп. Идем со мной. Пожимаю плечами и иду за ним. Посмотрим, что за фрукт. Чуйка мне подсказывает, что Лис, конечно, тот еще плут, но доверять ему можно. В любом случае, иного выхода нет. Итак, Ле, говорит Лис, считаю своим долгом предупредить, что мы направляемся в дом терпимости. Так и знала. Спокойствие, Ле, спокойствие. Там мы точно сможем поговорить по душам, не привлекая внимания, так как ты явно не из наших краев. Не помешало бы посвятить тебя в кое-какие особенности, присущие нашему достославному городу, да и твою историю услышать, если, конечно, ты сочтешь нужным посвятить меня в свою тайну. Кроме того, я, кажется, знаю, во что тебя принарядить. Так, чтобы вопросов ни у кого не возникло. Искомый дом терпимости, с предсказуемым названием «Роза любви» находится неподалеку, у реки. Двухэтажное здание, чью ветхость оттеняют красные полотнища, украшенные виноградной лозой окошки и призывно вывалившая мятые прелести рисованная блондинка на вывеске, держащая в зубках розу. «Зайдем с черного хода», — говорит Лис. Но за углом поджидают трое типов бандитского вида. Едва увидев их, Лис поворачивается. «Не получится», — вздыхает он. «Кредиторы? Что? Нет, это парни, посланные разгневанным родителям. Кем-кем? А, ты об этом? Нет, мои похождения по большей части в прошлом. А с тех пор, как я увидел тебя, Лис, прошу тебя, не буду, ласточка, не буду». Что, и ласточка не нравится? Хрен с тобой, пусть будет ласточка. Идем через парадный вход, и так не получится. Почему? Там уже и на кредиторов можно нарваться. Я так понимаю, чтобы маман нас приняла, придется ее умаслить. Да, деньги не помешают, смущенно соглашается Лис, указывая глазами на кошель. «На всякий случай». «Понятно. А может, раскидаем тех, за углом? Лучше не надо. Ты их заманишь в тихое местечко. Я поражаюсь, ласточка, как у тебя все просто. Решение, конечно, эффективное, но оно имеет долгосрочные последствия. Почему? Кстати, они тебя тут ждут. Что? Часто сюда ныряешь? Когда как? Так и что делаем? Мне уже надоело торчать тут. Дай подумать. Если мы зайдем с парада, то, боюсь, можно все деньги раздать, а они нам еще пригодятся. А если с черного, то будем иметь дело только с Лизонькой. Кто такая Лизонька? Маман. Бывшая любовь? А да, бывшая, к сожалению. Что, все сложно, не то слово, но она тебе точно поможет. Придется выслушать пару неприятных слов, но что делать? Так, как же быть-то? Как быть? А может, но я уже не слушаю его, надоел. Буквально ощущаю затылком растущую панику министреля. Выхожу за угол и останавливаюсь перед тремя головорезами. Кожаные простеганные дублеты, перчатки, короткие мечи, черные шляпы, оставляющие лица в тени. «Здрасте, кого-то ждем?» Спрашиваю, изобразив невинную улыбку. «Иди отсюда», — говорит один из них и плюет мне под ноги. «Смачный такой, густой харчок. Это оскорбление?» «Нет, будем считать, что да». Я в ответ бью его правой в лицо, левой всаживаю стилет в бок второму, пару секунд спустя вколачиваю подошву в туповатую физию третьего. Ох и хороши штиблеты, слюни разлетаются веером. Второй ухватился за бок, но еще в строю, тянется к мячу. Не даю ему опомниться, отправляю в мир грез с вертушки. Красиво получилось, обожаю вертушки. Все, готовы братцы-кролики. Троица распростерлась на земле. Оборачиваюсь, подзываю министреля. «Ты что наделала?» Ступая так, словно под ногами горячий песок, чуть не восклицает лис. «Да ты знаешь, на кого руку подняла. Тот, кто их послал, невозмутимо парирую я, обшаривая их карманы. Если он действительно умен, отправит этих дурней в отставку». «Нет, нет», заламывает руки лис. «А шляпы прикольные, говорю, возьму-ка одну себе. Денег у них все равно нет. Одни слезы, они же очнутся. И что, вломится в бордель?» «Нет, не вломится, но будут поджидать». «С чем?» Спрашиваю я, забрав все их оружие. «С пустыми руками?» «Пусть ждут. Куда ты это денешь?» «Зашвырну куда-нибудь подальше». «Так и делаю. Три меча, кинжалы, все летит в реку. Знаю я таких», говорю. «Очухаются и уйдут. Не бойся. Веди, где там твоя потайная дверка?» «Мне не жить, мне не жить», хватаясь за волосы, горячится лис. «И зачем я только с тобой связался? Не скули, ничего с тобой не будет». «Ничего? Да ты знаешь, что ты заладил. Раскинь мозгами, стихоплет, они тебя не видели, так что ты ни при чем. Успокойся, идем, а то чем дальше мы тут стоим, тем больше привлекаем внимание. Эй, лисенок, давай уже, приходи в себя, я тебя в обиду не дам». Обнимаю его и целую в щеку. «Все, растаял, стихоплет. Ну хорошо», смахивая пот со лба, говорит он. «Если не видели, то и ничего, правда ведь?» «Конечно. Ох и не по возрасту мне такие волнения». «Да что ты говоришь, ты дядька еще в соку. Ты так считаешь? Может, тогда, и не мечтай, найдешь себе тихую старушку». «Старушку, обижаешь. Не нужны мне, поэту, старушки. А что тебе, молодуху? На кой она тебе, голодранцу?» Вот так разговаривая, мы оказываемся перед красной дверью, укрывшейся в тени деревьев. Один стилет, кинжал с тонким и узким клинком, в классическом варианте не имеющий заточки. Проще говоря, боевое шило. Два Билл Сайкс, персонаж романа Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста», грабитель и убийца, Фиджин или Фигин, персонаж того же романа, предводитель шайки воров. Три Ким 5 с плюсом, Ким Пассибле, 2002-2007, американский приключенческий мультсериал о девушке-акробатке, спасающий мир от различных неприятностей. Четыре полвека поэзии, мемуары Лютика, персонажи серии книг Анджея Сапковского о ведьмаке Геральте. Глава 5. Сорвать цветок невинности. «И не стыдно тебе?» Уперев руки в бока, спрашивает маман. «Как ее там?» Лизонька, полноватая женщина небольшого роста. Про таких говорят, домашняя. Кумушка, единственным предназначением которой является печь пирожки и с умилением глядеть на бородатого мужа фермера в пропотевшей майке, опрокидывающего кружку с пивом. На владелицу борделя как-то не тянет, не накрашенная, в самом обычном ситцевом платье, в шелковой накидке. То, что она все же штучка непростая, выдают слишком уж громкий и властный голос и злобно прищуренные глазки. Так и стреляют, так и стреляют. Лис прямо скукоживается весь, даже жалко его становится. «Ну прости меня, Лизонька», оправдывается Министрелли, тянется ее поцеловать, но она останавливает его на полпути жестом, не сулящим ничего хорошего. «Сколько я тебя просила, чтобы ты не называл меня так, мне твои рагульские ругательства уже поперек горла, знаешь ли, прости, Лизе, прости, и потом, что это было там, на улице, тут сурового взгляда удостаиваюсь и я, знаете, так смотрит, когда хотят сказать, за каким ты привел сюда эту шалаву, но приличия не позволяют, но я видала таких истеричек в гробу, в последовавшей битве взглядов я выхожу победительницей, но Лису достается». «Подлец!» Лиза отвешивает Министрелю звонкую пощечину. «От тебя одни беды. Кто она такая? Признавайся, кто такая?» «И она туда же. Что, совсем на парня не похожа? Жопа, что ли, здорово? Или рыжая грива выдает? Вот опять, как ни прячь, непослушные локоны так норовят вылезти наружу. Эх, придется состригать. Долго рассказывать, Лиза, а я никуда не тороплюсь. Скажем так, ласточки. Ласточки!» Чуть не задыхается Лиза от возмущения. «Ты называешь ее ласточкой? Ах ты паршивец! Ничего святого у тебя нет! Да как ты можешь? Ты так каждую свою прелестницу называешь? Или только тех, кто с рыжими волосами? Я не выдерживаю и вмешиваюсь. Послушайте меня, голубки. Может потом пособочитесь, а? Если хочешь знать, как тебя... А, да, Лиза, если хочешь знать, это я вырубила тех парней на улице. Вырубила? Это еще что значит? Побила, милая моя, побила, поспешает с объяснениями Лис, причем голыми руками, трех вооруженных до зубов головорезов, ты бы видела, это было что-то. Дело в том, Лиза, очаровательная моя супружница, что Леа, так ее зовут, есть воительница с каких-то далеких краев, настоящая воительница, вот представь себе, она попала в беду и ищет пристанища. Что с тобой, Лизонька? Лиза делано закатывает глаза, приставляя ладонь ко лбу. «А тап великий, а архангелы, а святые угодники!» Причитает она. «Глядите, глядите, как юный Лер, наш преподобный пророк, проливает слезы, глядя на грехи наши. Ну прошу тебя, ненаглядная!» Заламывает руки Лис. «Ты привел в мой дом ведьму. О, я так и знала, что этот день когда-нибудь настанет. Не в добрый час я повстречала тебя, не в добрый час связалась с тобой. Впустил в мое жилище, к моим девочкам, настоящее отродье. Что с нами будет, что с нами будет? Цветочек, ангелочек, возлюбленная. Мало того, что тебя и так ищут люди блуда, так ты еще и... А вот тут надо бы тебе помолчать, дорогая, спохватывается Лис, хватает супругу в охапку и уводит в комнату, прикрывая за собой дверь ногой. Оттуда сразу же слышится плаксивый бубнеж плутоватого Министреля, прерываемый фальшивыми взвизгиваниями не менее шельмоватой бордельмаман. Остаюсь одна в коридоре. Стены отделаны панелями из красного дерева, на полу ворсистый палас, картины с пейзажиками, дворцами и портретами дам, и повсюду на полках, комодах филигранные подсвечники. Из двери напротив высовывается миловидное белокудрое личико. «Здравствуйте», — говорит девушка, глядя на меня со смесью страха и интереса. «Привет», — отвечаю. «А вы та?» Голосок ее осекается, и девушка смущенно опускает глаза. «Ты хотела сказать, та ли я ведьма, которая дубасила стражников на площади?» «Нет, это не я. Нас путают, знаешь ли», — следует разочарованный вздох. «Меня зовут Леа, ты, наверное, уже слышала», — говорю ей. «Да, слышала», — говорит девушка. «Я, Сандра». «Сколько же тебе лет, Сандра?» Вопрос почему-то перепугал ее. Она на минуту скрывается за дверью, но любопытство пересилило, и она снова показывается. «Не знаю, как не знаю, я уже взрослая, наверное». «Ничего себе, да тебе лет 17 от силы». «Ой», — пищит Сандра, и дверь захлопывается окончательно. Это выплыла Лиза, чтоб ей пусто было. Маман изображает радушие. «Ну что?» — спрашиваю. «Разобрались?» «Вполне, милочка, вполне. Мне бы покушать. И правда, только сейчас осознаю, что не ела уже, наверное, целую вечность. Сейчас, милочка. Георг, дорогой, распорядись, пожалуйста, а мы уединимся. Тебе, Леа, и правда надо приодеться чуть иначе. Ну не стой столбом, Георг». «Кому сказала?» «Георг, вот как его зовут, однако, как супружница, которая бывшая, вроде, помыкает бедолагой. Прямо как бабка покойным дедом, тоже литературоведом, кстати. Сию минуту, лапуля». отвечает Лиса и убегает. «Пойдем», — заманивает меня Лиза, — «пойдем, не бойся». «Да я и не боюсь», — отвечаю я, немного сбитая с толку этой внезапной переменой настроения. «А если боюсь, то у меня дурная привычка пускать в ход кулаки. Это мы уже заметили, милочка». «Хи-хи». В будуаре мадам Лизы находится, как заметила бы моя премудрая бабка, мебель бесспорно гаурманди ета утхинтикуе один. Кушетка, маникюрный столик с зеркалом, шкаф, сундучок в углу, тяжелые синие портьеры на окне, кованые подсвечники. Все такое резное, с узорчиками. На мой взгляд, несколько тяжеловесно. Маникюрный столик уставлен вазочками, пудреницами в виде ракушек, бутылочками, духами, розовой водой, щеточками, ложечками всех цветов и расцветок. Ух ты, сколько же у вас всего! Невольно вырывается у меня, при взгляде на это причудливое богатство. Кое-что осталось с былых времен, вздыхает Лиза. Вот благовония городские, ароматические масла оттуда же, притирания, мази, духи сетные, а вот розовая вода с дуггаровой, ну много всего, много. Я-то не такая уж и любительница, да возраст не тот, хи-хи. Больше девочек готовлю к выходу. Сейчас так трудно достается все. Можно духи понюхать? Конечно, конечно. Вот, например, эти, Лиза протягивает мне миниатюрный флакончик. Они называются «Цвет невинности». Понюхай. Нет, попробуй. Капни, не стесняйся. Аромат очень приятный, сладкий, интенсивный. И еще он, не знаю, какое бы слово подобрать, живой что ли. Чувствуется, что это ручная композиция, не то что химия в наши времена. Духи от великого Джованни Ре, единственные в своем роде. Большие деньги стоят, спрашиваю я, намочив палец и втирая в шею. Однозначно, вещичка стоящая, так и заблагоухала. Сейчас бы влезть в мини, и на тусу в какой-нибудь ночной клуб, оттянулась бы на славу. Но вместо этого я тут, в каком-то безвестном клоповнике. Ох, Горация, Горация, дай только добраться до тебя. Хотя, надо было сперва вымыться, а потом душиться. Это был подарок, отвечает Лиза с грустью, от венценосной особы, но это по секрету, милочка, по секрету. Вот же милфа мохнатая, думаю, улыбаясь ей. Цену себе, лярве, набивает? Понимаю, киваю я. У нас у всех есть секреты, особенно от мужчин, милочка, особенно от них. И тут Лиза притрагивается к моим волосам и сразу отдергивает руку. На глаза наворачиваются слезы, она отворачивается, стараясь взять себя в руки. Так, кажется, догадываюсь, в чем дело. Как ее звали? Спрашиваю я, возвращая цвет невинности на место. Бета, отвечает Лиза надломленным голосом. Она умерла, да, 3 года тому назад. Сколько ей было? 20 не исполнилось. Георг ее отец, да, он называл ее ласточкой. Очень любил ее, души не чаял. Вот почему я приглянулась Плуту, дочурку напомнила. Сочувствую, не будем о грустном, Ля. Давай-ка, раздевайся, у меня кое-что есть для тебя. Опять раздеваться, сколько же можно? Хорошо хоть не перед мужиками, а то на моими прелестями уже успели полюбоваться, причем отнюдь не венценосные особы. Мое тело эту бальзаковскую дамочку определенно поражает. Она какое-то время довольно-таки бесцеремонно водит своими пухленькими пальчиками по моим бицухам, особо задержавшись на покрывающей всю правую руку цветной татуировке в виде дракона, переплетающегося с цветками и веточками. Никогда такого не видела. Ошалело выдавливает она из себя. Да ты и правда воительница. Да это так, машу я рукой. Старалась не перекачаться, чтобы не выглядеть как гибрид Шварца и силиконовой соски. Главное, женственность. Правда, Лиза глупо моргает, глядя на меня. Точно, что я несу. Я же в Ренессансе и балакать надо соответствующе. Я старалась сохранить свою женскую привлекательность, когда на воительницу обучалась, поясняю я ей. А, поняла, интересные у вас обычаи, какие есть. У вас женщина может воевать, может, почему нет. Лиза какое-то время молчит, собираясь с мыслями. Девка, что может махать мечом, это, кажется, выше ее понимания. У них тут не было своей Жанны д'Арк. Нет, у тебя такое смуглое тело. Приходит она в себя. Удивительно, но тебе это так идет. Но назвать тебя простолюдинкой никак нельзя. И какие интересные рисунки. Как и кто это делает. Очень искусные мастера. Это такой особый знак. Нахожусь я. За заслуги в бою. Только вот большинство моих боев прошло не на полях сражения. Усмехаюсь про себя, вспоминая, сколько бабла пришлось отвалить искусному мастеру. Мама еще долго скрипела. Траты, траты. Одна я собачусь на работе. Откуда ты, Ля? Интересуется Лиза. Откуда? И правда, откуда? А, ляпну чего-нибудь. Из Мидланда 2. Это страна такая. Никогда о такой не слыхала. Она далеко. Очень. И как же ты сюда попала? Не отвечай, дай угадаю. Мужчина обманул? Обманул. Теперь уже вздыхаю я. Даже такую, как ты, в душе я очень ранимая. Верю подлецам, вот такая дура. И не говори. Вот и нашли общий язык. Все мы, бабы, одинаковы. Вот, примерь-ка это. На кушетку ложатся шмотки. Посмотрим, посмотрим. Итак, новый прикид определенно подходит больше. С поправкой, что я превратилась в самую настоящую бой-бабу. Не без налета сексуальности, отмечаю я, вертясь перед зеркалом. Шляпу, рубашку и штиблеты оставляю. Штаны черные, кожаные, в обтяжечку, и нечто вроде камзола, такого густого бордового цвета с отложным воротником. Камзольчик лег по фигуре идеально. Довершают наряд рапира, я про нее не забыла. Стилет в ножнах под мышкой и заветное страусиное перо на шляпу. Офигенно. Вот только волосы надо состричь, замечает Лиза. Эх, надо, соглашаюсь я, скрипя сердце. Слишком заметны твои буйные локоны. Надеюсь, ты понимаешь, Ля. Только не слишком коротко, а то обкарнаешь. Не волнуйся, красоту сохранишь, щелкает ножницами Лиза. Ты бесподобна, как ни крути. Так-так, я в вашу когорту не войду, даже не надейся, а была бы настоящей изюминкой. Проехали. Молчу, молчу. Все, кудряшки мои падают. Ладно, буду ходить с пацанкой, что поделаешь. Хотя и так ничего, вместо волос до мягкого места получила карри. Вполне, теперь можно и поужинать, говорит Лиза, любуясь проделанной работой. Это от нее, спрашиваю, указывая на камзол. Да, Ля, это Беты. Не волнуйся, она так и не одела этот костюм, хоть и хотела. Кем она была? Лиза какое-то время мнется, но потом отвечает. Не воительницей, к сожалению, но поспешим. Ужин ждет. Стол, где нам предстояло отужинать, находится на бельэтаже, в углу, скрытый от лишних глаз расписными ширмами с интимными картинками в стиле классицизма. На бельэтаж, как и полагается, ведет парадная лестница. Внизу веселятся посетители, пьют горячительные напитки, тискают старательно хохочущих полуголых девиц. Лис или Георг, если хотите, уже принялся за еду. А милые дамы, вытерев рот салфеткой и вскакивая, восклицает он. А я уже заждался, и поэтому к красному приложился, парирует Лиза, присаживаясь на предложенный Лисом стул. Позволь, красавица, и тебе, мечется услужливый министрель, но я опережаю его. Я сама, успокойся. Георг застывает на полусогнутых. Ну, мямлит он. А чем ты, дорогуша? Я говорю, уже успел приложиться к красному, хмурится Лиза. Это я так, оправдывается Лис, возвращаясь на место, чтобы горло промочить. Итак, милые дамы, позвольте тост. Опять за свое, закатывает глаза Лиза. И как всегда, не обращая внимания на жену, продолжает министрель, начну с нетленных строчек великого Бернуале Шантрика из Адартура. Коль не от сердца песни идет, она не стоит ни гроша, а сердце песни не споет, любви не зная совершенной. Мои консоны вдохновенны, любовью у меня горят, и сердце, и уста, и взгляд, готов ручаться наперед, не буду, пыл свой заглуша, забыв, куда мечта зовет, стремится лишь к награде бренной, любви взыскую неизменной, любовь страдания укрепит, я им, как наслаждению, рад три, не слушай его, милочка, кривится Лиза. Он так и будет пустословить и налегать на вино. Я уже слышала его вирши, усмехаюсь я, разглядывая варево на моей тарелке. Там, на рынке, что-то не очень. Там, на рынке, с оскорбленным видом отвечает Лис, был экспромт. Признаю, очень сырой, но я обязательно доделаю эту балладу, обязательно. Что это такое? Спрашиваю я, принюхиваясь к бурой жиже в глубокой тарелке. Фасоль, тушеная с кусочками телятины с острым пряным соусом, отвечает Лис. Попробуй, очень вкусно. А есть что-нибудь попроще? Стараясь не выдать отвращения, отодвигаю тушеную фасоль. Терпеть не могу фасоль в любом виде. В виде исторической реконструкции тем более. Поправочка, не реконструкции, а пища аутхентикуя, но уж точно не гаурманди. Скорее мердикуя 4. Все, что на столе, милочка. Вот жареные ягнячьи ребрышки со специями, булочки, яйца с петрушкой и мятой, вино. Признаться, я и сама стараюсь не злоупотреблять бобовыми. Ну, ты понимаешь, хи-хи-хи, понимаю, понимаю. Папа называл фасоль, горох, чечевицу дробью. Обожрется вот такого рагу и давай. Внимание, сейчас будет выстрел дробью. Прячься, кто может. А если выскакивал партизан, он рыгал и говорил, качая головой, в холостую, сука, фу, блин. А вот ребрышки пришлись по вкусу, остренькие, с булочкой и стаканчиком вина очень даже ничего. Вино, кстати, отдавало рыгаловым, но под закусом ничего. Бабка эту червивку оценила бы по достоинству, кивнула бы пару стаканчиков, затянулась сигареткой, и давай в сотый раз вспоминать поросшие былью прошлое. А вот, бывало, Настюша, мы с Эйлин, ты хотела поговорить, возвращает меня в реальность Лис. Да так, пожимаю я плечами. Просто хотела узнать поподробнее о вашем крае. Как ваше королевство зовется? Не королевство, милочка, а княжество, важно отвечает Лиза. Правит нами Эгильберт из славного рода Вильгельмитов. Долгие годы его светлости. Поднимает бокал Лиза и незамедлительно опрокидывает внутрь. Ой, да что ты говоришь, язвит Лиза. Долгие годы. Да с таким образом жизни, какой ведет этот сладострастник и пустозвон, о долгих годах можно забыть. Но... «Да замолчи ты», – затыкает его Лиза и поворачивается ко мне. «Мы в Пагорге, милочка. Это же город, и княжество тоже. Вообще-то, встревает Лиз, по закону, мы как бы королевство, состоим в унии с Вуаудинрахом. Но королю Кортуку нет до нас дела, так что мы сами по себе, как и Эгильберту», – замечает Лиза. «Тогда у кого реальная власть?» – Лиз призадумывается. «Сложный вопрос, ласточ, прости, дорогуша». «Прости, можно твою ручку?» Лиза милостиво протягивает ему руку и Лиз целует ее. «Так о чем это я?» «О сложном вопросе?» «Говорю, ах, да, так вот, дело в том, что здесь, в Пагорге, власть, реальная власть, как ты изволила спросить, поделена между несколькими влиятельными семьями. Это, безусловно, семья благородного Робаша Дагоберта Протацкой Турского, не менее достойная семья Тиаду Ван Пит Паннаты, семья вернее, не семья, а...» «Шайка», — вставляет Лиза с презрением. «Ну зачем ты так, а что такого-то, это вы о блуде?» — спрашиваю я. Лиз замирает, дрожащей рукой наливает себе бокал вина, выпивает и отвечает. «Да, Лео, я о блуде. Опасный человек, очень. А Харац кто такой?» Реакция уже другая, скорее задумчивая. «Харац черный, это разбойник, прячущийся в глухих лесах, тоже пренеприятный тип. Вот оно что, интересненько. Головорез, каких поискать?» Соглашается Лиза, не к столу будет упомянуто его имя, а церковники, что так любят сжигать ведьм, спрашиваю я, они тут как, играют роль, это Дигникут, отвечает Лиз, как он встал во главе нашей церкви, так пошло-поехало, не только поэтому, говорит Лиза, меча в леса молнии, да, милая моя супружница, тушуется Лиз, не только потому, что-то все темнит эта сладкая парочка, а всякие прощелыги, продолжаю расспросы, что шныряют по рынку, они под кем? Под кем? Не понимает Лиз. Под кем? Под кем? А, ты имеешь в виду Буна, наверное. Ну да, это такой местный как бы. Да что ты все время юлишь? Ворчит Лиза. Говори прямо, здешний вор и душегуб. Зато с выдумкой. Ты только послушай, Ля, как он называет свою шайку. Артель Буна. Как-то все сложно у вас. Это все из-за. Но Лису не удается договорить, так как внизу поднимается шум. Слышится шум опрокидываемой мебели, ругательство, смех, женский визг, тоненький плач, как будто ребенка, и громогласный нечленораздельный рык. Лиза в сердцах срывает с себя салфетку и швыряет об стол. «Помяни Безглазого, так он тут как тут». Плюется она. «Вот, здравствуйте. Чё ж дурной собственной персоной? Мало нам было его предыдущего визита. Ты же сказала, что уладила с Буном все недоразумения». Съежившись, спрашивает Лиз. «С ними уладишь, ага», — говорит, поднимаясь, Лиза, проходимцы, обещал охрану и вот на тебе, ладно, попробую утихомирить его, она уходит, Лиз остается на месте, значит, спрашиваю я, обгладывая ребрышко, ваше заведение отсыпает долю этому самому Буну, да, подтверждает министрель, и девочек поставляет, невинных в том числе, откуда ты знаешь, таращится Лиз, догадалась, отвечаю, и добавляю чуть тише, узнавая в плачущем ребенке голосок Сандры, и повел девицу в укромное место, дабы сорвать цветок невинности. «Чего ты говоришь, Ля?» «Ничего. Пойду, посмотрю, что там. Интересные поэтические строчки. Это откуда?» «Не помню. Один гаурман диета утхентикуе, эфер, изысканный и аутентичный. 2. Мидланд, вымышленная страна из манги «Берсерк». 3. Стихи средневекового французского трубадура Бернарда де Витадорна в переводе В. Дынник. Взято из книги «Поэзия трубадуров». Поэзия Меннезингеров. Поэзия Вагантов. Ист. Худ. Лит. 1974. 4. Мердикуе. Ф.Р. Дерьмовый. Глава 6. Не забудь плетку. Посреди зала стоит здоровенный лысый качок, с живописно иссеченным шрамами голым торсом. Он держит за волосы бедняжку Сандру и вопрошает, булькая и обрызгивая слюной собственную мочалистую бороду. «Что это такое, мать? Что это такое?» Я спрашиваю. «Чё ж, прошу тебя», — говорит Лиза, но чё ж не успокаивается. «Почему, — спрашиваю я тебя, — эта пигалица не может удовлетворить меня?» Она так и сказала. «Эта мелкая дрянь так, сука, и сказала мне, я, дескать, не для тебя». «Да потому что она и правда не для тебя», — выходит из себя Лиза. «Не для меня?» — переспрашивает чё ж, приложив свободную руку к уху. «Постой, постой, ты говоришь, не для меня? Ну-ка громче хрюкни, стерва. А какой, однако, занимательный ублюдок», — думаю я, вытирая жирные пальцы о салфетку. «Она для Буна. Для Буна, ты имеешь в виду моего хорошего друга Илья, для него. Так что отпусти ее, она еще невинна. Да мне плевать на то, что ты там лопочешь, дура ты старая», — ревет чё ж, тряся за волосы девушку так, что та прямо верещит от боли. Сзади потешаются его приятели, все с такими же кривыми рожами. Компашка под стать, да еще и неплохо вооруженная. «Не надо пугать меня Буном. Бун меня уважает, если хочешь знать. Мы с Буном, сука, как братья. Я хочу ее, этот твой невинный цветочек, и возьму ее, хочешь ты или нет. Отымею в крохотную писю прямо тут, на твоих глазах, паскудница. Чтоб она кровью истекла, как какая-нибудь сучка на сносях. Поняла меня, или нет, отымею. Иначе, что она тут путается, у всех на виду». Одна из девушек что-то шепчет на ухо Лизы, та еще больше хмурится. «Она выполняла одно мое поручение», — отвечает она. «Какое же? Посверкать своей тощей попкой перед мужиками?» «Нет, она ходила к аптекарю, купить лекарства». «Так вот оно что, тот опегий мандавошек подхватил, у вас оказывается, и она тоже вшивая, а? Ну, отвечай, иначе я ей шею сверну, так и знай. А Буну скажу, что ты за девками своими не следишь. При чем тут это? А то за какими лекарствами она бегала? Понятно, что мандавошек выводить. Пеги вот от вас подцепил. От вас, я сразу понял, от вас, сучек немытых. Вот не надо мне. Ты знаешь, кто такой твой Пеги? Ну-ка повтори, что ты сказала». «Ничего», — отводит глаза Лиза. «Делай, что хочешь. Но я пойду к Буну, так и знай». «Нет», — вырывается у несчастной Сандры. «Не надо, прошу вас, закрой пасть», — рявкает на нее Чоши, спрашивает Лиза, поясничая, словно шут гороховый. «Что ты там бормочешь, к кому пойдешь? Повтори-ка, а то я глуховат стал с возрастом». «Я пойду к Буну», — еще тише отвечает Лиза. «К Буну пойдешь, жаловаться? Ой, да пожалуйста, как страшно. А можно и мне тоже пойти к нему? Так уж и быть, в качестве повинности заломаю и тебя, мать, и в попу. Прямо, сука, в твою морщинистую сраку. Можно, а?» Лиза заворачивается в шаль, словно ей внезапно стало холодно, разворачивается и собирается уйти, но я преграждаю ей путь. «И что, ты так и бросишь ее? Не вмешивайся, Ля, это не твое дело, не мое дело». Взрываюсь я. «Да этот твой чёж сейчас изнасилует, можно сказать, ребенка, причем у всех на глазах, а ты глаза в пол? Нет уж, я этого так не оставлю». Толкаю маман в сторону и выхожу на ринг. В центр зала, хотела сказать. «Ты еще кто такая?» — спрашивает чёж, окатывая меня оценивающим взглядом. «Мое имя Ля, и ты сейчас отпустишь ее», — говорю я, а внутри меня все буквально клокочет от ярости. «Охо-хо», — говорит чёж, улыбаясь во весь рот. «Так и знала, зубы все черные. Тьфу, какая мерзость, какова штучка. А ничего так, где ты ее прятала, мать, новенькая, что ли? Глядите, ребята, хороша девка, хороша, не то слово. Вот это по мне». Чёж отшвыривает от себя Сандру. «Что стоишь, зыркаешь? Раздевайся, Ля. Так, подруга, успокаиваемся. Дышим, дышим. Ты», — говорю я женщине в фартуке и с тряпкой на плече, снимая камзол, отстегивая шпагу и кобуру со стилетом, и отдавая все трясущейся Сандре. «Разорви тряпку на две полосы и посодействуй мне». Чёж с интересом наблюдает за тем, как женщина помогает мне бинтовать руки. «Это еще зачем?» «Чтоб не поцарапать свои нежные пальчики, когда я буду их стесывать о твою шершавую харю, кабан. Да ладно, это, как его там, это прелюдия такая, ух ты, я уже почти возбудился. Ну давай, дорогая, давай помашемся. Не бойся, я буду тихонько бить. Я воспитанный человек и женщин больно не бью. Ха-ха-ха, зато потом, дорогая, меня передергивает от отвращения. Я тебе покажу, дорогая. Засучиваю рукава до плеч, выпрастываю рубаху из штанов и завязываю так, чтобы пресс было видно. Да смотрите на нее, ребятки. Восхищается Чош. Никогда такого не видел. Сильна девица, ничего не скажешь. И чего ты рубаху крутишь? Снимай ее. Видишь, я в одних штанишках. Да пошел ты. Огрызаюсь я. Погоди, ты что, в самом деле хочешь драться? С ума что ли сошла? Ладно, так и быть, сама напросилась. Только уговор, потом я с тобой позабавлюсь. Идет, или ты извинишься перед теми, кого оскорблял, и уберешься во свояси. Ты сама-то веришь в то, что говоришь. Вместо ответа я двигаю его по носу. Вот и кровь пошла. Игривое настроение мигом улетучивается. Почувствовал, гад. А ведь больно жалится, девка. Вытирая кровь, говорит Чёш. Ну что ж, давай, покувыркаемся, сестричка, покувыркаемся. Пока Боров не опомнился, провожу пару быстрых ударов. Правой, левой отбегаю, закрываюсь, жду. Из шнобеля кровь течет еще хлеще, что, видимо, наводит его на мысль, что бой не будет легким. Чёш тут же свирепеет, рычит, плюется и самым топорным и неуклюжим способом машет своими лапами. Туда, сюда, туда, сюда. Прямо как медведь, да и повадки звериные. Если попасть под такую вот пушку, наступит нехилый звездец, но я верткая, уворачиваюсь, одновременно прощупывая его. Толстокожий попался, удары по печени ничего не дают, даже не кривится, гад. Тем не менее, мои уколы определенно доставляют ему неудобства, и он, представьте себе, ослабляет напор, уходит в защиту и начинает наблюдать. А ведь умный детина, понял, что надо брать меня по-другому, или учиться на ходу, глядя на меня. Я даже немножко зауважала его, вон, и реветь перестал, и с яростью совладал, работает, следит за мной, кружимся. Пару раз Чёш осторожно пробует достать меня прямыми, но без должного навыка так только стены крушить. Медлительный, да и вес немалый. Я кручусь-верчусь. Чёш гораздо крупнее меня, радиус его ударов не маленький, поэтому надо быть предельно внимательной. Буду напирать на кулаки, так надежней. С ноги только всяких остолопов валить. А этот если зацепится за меня, то все, пиши пропало. Так проходит какое-то время. Дружки Чёша вопят, как оголтелые. Глупые советы, размажь ее, трахни ее, что ты с ней возишься, и тому подобное, сыплются как из рога изобилия, но Чёш сосредоточен, значит, не зря в авторитетах ходит, башка кумекает. А вот бабы замерли в состоянии между эйфорией от того, как ловко я уделываю местного босса, и ужаса от понимания, что с ними будет, если я проиграю. Нет времени их успокаивать, но все же успеваю подмигнуть Сандре. Девчушку словно прошибает током. Делаю пару обманных, Чёш покупается на маневр и получает один разок по скуле, другой в грудь. Самую малость подсел, но быстро пришел в себя. Начал держать дистанцию. Да, непростой противник. Напряжение возрастает. Понимаю, что надо заканчивать с ним, а то так играться можно очень долго, и напряженно выискиваю брешь в его уже глухой обороне. Апа, как же я сразу не подумала. Хрясь его по яйцам. Чёш стонет, стискивает зубы. Это нечестно. Хрипит он сквозь боль. За волосы таскать малышку тоже нечестно. Огрызаюсь я. Иду в атаку, но все тщетно. Заперся за своими ручищами, поди пробей его. Тогда делаю вид, что устаю, опускаю руки, замедляюсь. Опасный маневр, но надо его вынудить сделать глупость. И он клюет, пытается войти в клинч. Руки и правда загребущие. Чуть было не повязал, но я в последний момент выскальзываю. Затем, пока он опять не закрылся, провожу хук левой, и мой кулак влетает прямиком в его клешню. Вот же черт, неудачно получилось, поторопилась, ослабила внимание, может, уже устала за весь этот суматошный день. Его разбитые губы расплываются в торжествующей улыбке, клешня сдавливает мой кулачок. У меня буквально пара секунд, пока я не сдамся от боли. Правой наношу первый удар в лицо, Чёш ослабевает хватку, но руку не выпускает. Следом второй, громила шатается, но еще держится, и, наконец, в завершающий вкладываюсь по полной, всей своей девичьей дурью, с визгом. Чёш явно повержен. Еще немного, и нокаут. Он заваливается, машет руками, тщетно пытаясь найти точку опоры, глаза теряют осмысленность. Приятели подхватывают его и усаживают на стул. Кто-то плещет в него водой из кружки. Надо признать, Чош удерживается в сознании. Стойки, ничего не скажешь, а мои руки полыхают. Обе. Бинты в крови, я трясу кистями, чуть не подпрыгивая. Ох, сейчас бы в лед их, боль унять. Приятели Чоша вскакивают с мест. Только что они орали, теперь хватаются за мечи, ножи, стилеты. Один даже вынул пистолет. Ну, знаете, такой короткий пуффер с колесцовым замком. Да, представьте себе, ко всему прочему, я разбираюсь и в оружии, и в старинном в том числе. Что вы хотите, мой папа, полковник, настоящий, а не такой, как в песне у главной старухи страны. Весьма дорогое оружие для таких-то бродяг. Однозначно, ребята не самые простые, но Чош не дает разгореться бойне. Тихо, тихо, мужики, с трудом, невнятно выдавливает он, сплевывая кровь вместе с выбитыми зубами. Тихо, сядьте, спокойно, я в порядке. Сейчас, дайте очухаться. Воды, сука, дайте воды. В полной тишине мы наблюдаем, как Чош полощет рот, харкается, сморкается, умывается, вытирается, охает, ахает. Наконец, он со стоном поднимается. На его и до того не шибко привлекательную внешность теперь больно смотреть. Губы распухли, нос точно сломан, один глаз заплыл. А крепко я его приложила, однако, черт побери, говорит он, глядя на меня. А я все еще жду продолжения, хотя и так понятно, что бой окончен. Давненько меня так не колотили. Была рада освежить твои воспоминания, отвечаю. Проклятие, бурчит он, высовывая изо рта еще один зуб. Все зубы повыбивало. Да ты посмотри, что творится. Чош швыряет зуб на пол, выпрямляется и торжественно оглашает. Братцы, со всей ответственностью уже являю, сегодня меня повергла не кто-то, а настоящая богиня. Богиня, не будь я Чош дурной, вы только посмотрите на нее, она великолепна. Да, истинно так, великолепна. И я хочу эту женщину. А боже, ну начинается. Я возьму реванш. Продолжает он, не обращая внимания на подтрунивание приятелей. Да-да, смейтесь, дурни, смейтесь. Но реванш не такой, как вы думаете, не в кулачном бою, нет. Я покорю ее, вот будет мой реванш. Может хватит, а? Спрашиваю я, ты вообще-то должен извиниться. И я извинюсь, я, честный человек и умею проигрывать. Поэтому, пишкля, обращается он к Сандре, признаю, был неправ. Искренне прошу прощения. Хотя, зря ты так боялась, я бы нежно лишил тебя девственности. Иногда мне кажется, что расхожие выражения о том, что мужики мыслят тем, что у них между ног, не лишено действительности. Вот что ты за скотина такая, Чош, не выдерживаю я. Во-первых, не пискля, а Сандра. Во-вторых, почему нельзя просто сказать, извини меня, Сандра? Ну ладно, ладно, пусть будет по-твоему, извини меня, Сандра. Так хорошо, а, вспомнил, кажется, еще я маман нагрубил. Эй, мать, ты где там прячешься? Нижайше прошу прощения, и у тебя, в мои намерения не входило оскорбить. Погорячился. Ну, ты давно знаешь меня. Все, вы удовлетворены, милая моя, нешравненная ли? Да иди уже, я надеюсь на скорую встречу. Надейся, надейся, в любом случае, ты можешь рассчитывать на мою дружбу. Запомню, позволь, твою ручку. А возлюбленная Ля, не позволю, еще чего, ты разбиваешь мне сердце, ничего, переживешь, до свидания, Ля, отвали. В конце концов Чош со своей кодлой убираются, заведение пустеет, я вздыхаю, усталость так наваливается, что кажется, сейчас упала бы в кровать и заснула мертвым сном. Снимаю окровавленные бинты, отдаю их кухарке. Ты же кухарка, да, спрашиваю ее, ребрышки были очень вкусные, спасибо, госпожа. Приседает она, замечаю взгляды, и правда, девки смотрят на меня, как на богиню, ведь прямо на их глазах произошло нечто сверхъестественное. Понимаю их, наверху меня выцепляет Лиза, вид у нее виноватый, что-то не так, спрашиваю, ты насчет Чоша, уточняет Лиза, беря меня под руку, нет, его можно не опасаться, вышло все очень даже хорошо, вообще-то, он неплохой человек, если бы не его приступы ярости. Тогда в чем дело, я хочу предложить тебе, милочка, должность охранницы, перебиваю ее, вышибалы, Лиза смущается, да, Ля, подумай, ну куда ты пойдешь, а тут тебе будет и безопасней, и постой, и жалование, и уважение, ты станешь моей правой рукой, милочка. Собственно, а что я теряю? И куда мне податься? Не ахти, что за должность? Помощница бордельмаман, но с чего-то же надо начинать. Мне бы ванную, Лиза, говорю ей. Устала очень и спать хочется. Да и ночь уже почти. Умаялась весь день мужиков колошматить. Откиснуть бы. Хорошо, хорошо, Ля, оживляется Лиза. Я сейчас распоряжусь. Ты посиди, выпей вина, расслабься. Она разворачивается, уходит, но тут же возвращается. Спасибо, Ля, говорит она, и прости за Сандру. Да ладно, что ты могла сделать? Я все понимаю. Не бери в голову, все же обошлось. Лис уже заснул, прямо за столом, за которым мы ужинали. Напился пьяный, пока мы с Чешем мутузились. Вот же выдержка. А с другой стороны, ведь он же неспроста так набрался, лежит себе, неприкаянный, лютня упала на пол. Так, наверное, выглядел бы Лютик, побитый жизнью, на излете. Знаешь, Георг, шепчу я, откидываясь на спинку стула, как говорила моя бабка, иные умники очень любят цитировать Ницше. Идешь к женщине, не забудь плетку. Думаешь, это они зачем? Продолжает бабуля. А затем, милая моя, что это? Понты, и ничего более. А потом бабка добавляла, хитро прищуриваясь. А я всегда отвечала им, идешь к мужчине, не забудь иголку с ниткой, это реальность. Не знаю, зачем я тебе это говорю. Может, просто скучаю по ней. Забавная она была, бабка моя, была. Наливаю себе бокал рыгаловки, выпиваю махом и засыпаю. Хорошо хоть, что Лиза будет. Ванна готова, милочка, давай провожу. Ванная как ванная, средневековая. Бадья исходит парком, простыня внутри, чтоб затком не тереться о деревянные шершавости, полотенца, мочалки, крупные куски мыла, свечи. Прислуживает мне Сандра. «Это тебя Лиза прислала?» – спрашиваю, влезая в бадью. «Ох, горячо! Спинку потереть? Ну давай, потри!» «Нет, я сама вызвалась», – отвечает она. «А, тоже поблагодарить хочешь?» – не стоит. «Все равно спасибо вам, госпожа!» «Да какая я тебе госпожа!» «Смеешься, что ли? Зови меня, Ля, и чтобы на ты». «Поняла?» Сандра кивает. «Три сильнее, прошу ее». «Вот так», Сандра старательно натирает мне спину. Тело охватывает истома, в мои порядком измученные руки с горячей водой проникает сладостная боль. Сандра вдыхает поглубже, как будто набираясь смелости. «Спрашивай», смотрю на нее. «Я же вижу, ты что-то хочешь спросить, Ля», начинает она после короткой внутренней борьбы. «Говори, не бойся, возьмите, то есть возьми меня в услужение, я буду хорошей служанкой, буду готовить, стирать». У меня против воли вырывается короткий смешок. «Ох, Сандра, Сандра, да что ты такое говоришь, какое такое услужение, да у меня самой не гроша за душой, думаешь, от хорошей жизни я тут чалюсь, все равно, мне не нужны деньги, я просто хочу», голосок ее надламывается, «хочу покинуть это место». «Понимаю, Сандра, и сама не прочь убраться отсюда подальше. Пожалуйста, Ля, пожалуйста, хозяйка послушает тебя, она тебе не откажет. Ладно, ладно, ничего не обещаю, но с хозяйкой поговорю. Намного не рассчитывай, сразу предупреждаю, на тебя там, вроде как планы». Сандра так и лучится счастьем. «Наивная, как ты здесь очутилась, Сандра? Меня тетка сюда привела». «Тетка, а родители что, умерли?» «Да». 3 года назад от чумы. «У вас тут была чума?» «Ничего себе, была, только странная». «В каком смысле?» Сандра нагибается и шепчет в ухо. «Магическая». Глава 7. Для разговоров время есть. Сандра будет меня ни свет ни заря. «Что случилось?» Спрашиваю я, потягиваясь. «Хозяйка ждет вас, ждет тебя у себя в будуаре», отвечает она. «Неприятности?» «К ней пришел», тут она краснеет. «Кто пришел-то?» «Дантера». Поднимаюсь и начинаю одеваться. «Кто такой Дантера?» «Это друг Лиса». «Так, и что дальше?» «Он принес плохие вести». «Понятно. Есть хоть где умыться?» «Вот тут, в тазике, я уже принесла. Мыло, полотенце». «Ага», уныло говорю я, посмотрев на предметы туалета на столе. «В тазике». «Понятно, отчего покраснела Сандра. Дантера отменный красавчик. Из тех, что едва взглянув на тебя, буквально прожигают насквозь. Плечистый черноглазый брюнет, слегка небритый, с аккуратным шрамом на щеке, придававшим ему одновременно и мужественный и немного задумчивый вид, челка непослушно падает, прикрывая один глаз. Одет на первый взгляд скромно, потертый кожаный плащ, под ним жилетка, серый платок, небрежно подвязанный на груди, давно нечищенная шляпа, но я тут же отмечаю, что наряд подобран так, чтобы вызвать у искушенного человека мнение, что перед ним необычный бродяга. Во-первых, он хорошо вооружен, жилетка выполняет роль боевого арсенала, в ней скрыто, по меньшей мере, два кинжала. Во-вторых, длинные тонкие пальцы выдают парня, никогда не утруждавшего себя тяжелой работой, и, наконец, манера говорить, да еще с таким чуть ироничным прищуром, спокойная, рассудительная, с тонкими и скрытыми от неподготовленного собеседника шпильками. Словом, имеем дело с авантюристом из мажоров, по какой-то причине вынужденным прозябать на социальном дне. Я угадала, посмотрим. «Садись, милочка», — говорит Лиза, указывая на кушетку, на которой уже расположился, закинув ногу за ногу, Дантера. «Я постою», — хмуро отвечаю я, игнорируя то, как меня разглядывает гость. Не скажу, что пожирая глазами, но с интересом. Не люблю, когда меня вот так рассматривают, точно дорогую игрушку. А еще не люблю вставать с позаранку. «Это Дантера», — указывает на гостя Лиза. «Дантера — это та, о ком я тебе говорила. Ее зовут Лиа». Дантера сдержанно, но учтиво кланяется и сохраняет молчание. Я окатываю его холодным взглядом и не реагирую. «Да пошел ты, герой-любовник!» Лиа, вздохнув, начинает Лиза. «Георга похитили. А поподробнее? Дело в том, что Дантера видел его сну, ты понимаешь. Блуд все-таки добрался до него, ухмыляюсь. Чего и следовало ожидать. А чего Георг ушел в такую рань? Он часто так делает», — грустно отвечает Лиза. «Раннее утро вдохновляет его. Он же поэт. Даже если с похмелья, он такой. Хватит врать, Лиза». Красавчик помалкивает, зыркает. «Он поднялся еще затемно», — говорит Лиза, заметно задетая моими словами. «Анике видела, как он ушел из дому в 16:00, а полчаса назад заявился вот Дантера и сходу огорошил. А вы разве не это?» — спрашиваю я. «Не понимаю, разве не что? Вот же курица!» — не понимает она. «Разве вы не провели ночь вместе?» Прямо так и вываливаю я. «В одной постели? А нет, что ты? Мы давно не делим ложе. Так он же муж, ну и что? Ладно, забудем. Так что с ним, конкретно?» Тут вступает наш сладкоголосый красавчик. «Я смотрю, твои пальчики так распухли», — курлычет он. «Отчего-то я смущаюсь и спрячу руки под мышки. А когда меня смущают вот такие хлыщи, я начинаю злиться. На тебя сил хватит, сладенький». Дантера вынимает из внутреннего кармана коробочку и протягивает мне. «Это что за дрянь? Это, милая Лиа», чувственно растягивая слова, говорит Дантера, «целебная мазь. От этого голоса меня чуть в дрожь не бросает. Да, баба и правда любит ушами. Только не говори, что случайно завалялась у тебя в кармане». «Нет, конечно, это мазь моего собственного изготовления, зачарованная на ребесе особой выделки. Лечебные травки с чистых загородных лугов, городский кунжут, толченное в ступе серебро, кое-какие секретные добавки. Очень хорошо помогает, испытано. Дарю». Я колеблюсь, но Лиза развеивает мои сомнения. «Дантера, очень хороший целитель. Бери смело». «Хорошо, принимаю подарок», — задобрил Настюху, негодник. «Спасибо, но я повторю вопрос. Что с Георгом?» «Его сцапали люди блуда», — говорит Дантера. «Как раз те, кому ты, любезная Лиа, вчера так примило помяла бока. Ну, и еще парочка халуев. А ты откуда это знаешь?» — спрашиваю я, вложив все свое недовольство. «Сам видел. В 16:00 наблюдал за звездами. И что на выручку не пришел, звездочет? Я не дурак набрасываться один на пятерых. С тобой все понятно. От меня-то что требуется?» Лиза кашляет в кулачок и говорит. «Мне неудобно тебя просить, но не могла бы ты пойти и отдубасить блуда и всю его свору?» Перебиваю. «Нет, я тебе что, капитан Марвел? Кто? Есть некоторое удовольствие наблюдать за тем, как здешний народ реагирует на незнакомые слова. Лица вытягиваются, типа «а чем ты?» Вроде девка адекватная, но иногда как что-то выдаст. Надо бы сбавить обороты, поберегу их, бедолаг. Никто, забудь». Лиза берет мою ладонь и с чувством говорит. «Я понимаю, наш союз с Георгом уже давно распался. Но ради нашей покойной дочери, я не могу вот так просто отдать человека, с которым прожила столько лет в горе и радости, на растерзание этому чудовищу блуду. Не знаю точно, что за делишки у него были с ним. Не знаешь или не хочешь говорить?» Убирая руку, говорю я. «Не перебивай, пожалуйста. Прошу, дай договорить. Итак, вчерашнее событие имело, в некотором роде, далеко идущие последствия». Дантера сдержанно смеется. «Чего?» — буравлю его глазками. «Да так, ничего», — отвечает он. «Нет уж, скажи». «Хорошо, милая Лиа, о тебе только и разговоров. В логове Буна тем более. Чош на все лады расхваливает тебя и клянется добиться твоего расположения. Ты стала знаменитостью, Ля. Слушок дошел до самого Буна, и он хочет побеседовать с тобой. А чем? Дантера пожимает плечами. Не думаю, что с тобой приключится что-то нехорошее, если ты об этом. Бун уважает силу и к мнению Чоша прислушивается. Этот буйноголовый здоровяк считается лучшим бойцом и первым помощником. А еще Бун заинтригован. Событиями на площади в том числе. Ты что, из ихней шайки? Дантера спокойно и с достоинством отвечает. Я вольная птица, милая Ля, но в их компанию вхож, на правах целителя, например. Прошу тебя, Ля, говорит Ля, умоляюще сложив руки, поговори с Буном. Замолви словечко за моего Георга. У него связи, может, он хотя бы чем-то поможет. Прошу, Ля, он должен тебя послушать. Понимаю, ты и так вчера за нас заступилась, но мне некого больше просить. Ладно, уговорили, соглашаюсь я. Только как я пойду к нему одна, и куда идти? Я провожу, говорит Дантера, а по пути отвечу на интересующие тебя, милая Ля, вопросы. Как мило с твоей стороны, целитель, ерничаю про себя.